груди, задумчиво глядя в пространство. Голос прозвучал печально и глухо. «Не знаю». В памяти у него всплыла Джордана, красавица, какой она явилась ему при первой встрече. Ему вспомнился ослепительно белый холодный свет, отражаемый стерильно чистой поверхностью снега и оштукатуренными стенами построек, окружавших рекламные стенды. Шел январь 1961 года. Величайшая страна мира представляла своего нового президента, молодого человека по имени Джон Фицджеральд Кеннеди. Еще полгода тому назад ни единому жителю Ближнего Востока это имя ничего не сказало бы. И вдруг, откуда ни возьмись, он кандидат от Демократической партии. И на столе у Байдера телеграмма от принца. «Какова политика Кеннеди на Ближнем Востоке?» Ответ он вынужден был дать краткий. «Произраильская», подробности неизвестны. Столь же краток был телефонный разговор, состоявшийся на следующий день. Принц позвонил лично. «Найди возможность вложить $1 000 000 в избирательную кампанию Никсона». «Это будет непросто», — сказал Байдер. «У американцев очень строгие правила относительно финансовой поддержки кампании». Принц презрительно причмокнул. «Политики все одинаковы. Уверен, ты сможешь это сделать. Мистер Никсон и мистер Эйзенхауэр были на нашей стороне, когда в 56-м англичане и французы положили глаз на Суэц. В конце концов, нельзя же нам оставаться неблагодарными». «Я проработаю эту схему», — пообещал Байдер, «но предлагаю внести приличный вклад и в кампанию Кеннеди. На всякий случай». «Это еще зачем? Думаешь, он может пройти?» «Судя по результатам опроса, едва ли. Но ведь это Америка. Никто не может знать, как все повернется». «Надеюсь на твое благоразумие», — сказал принц. «У меня такое впечатление, что ты больше американец, чем араб». Байдер рассмеялся. «Американцы так не думают». «Как жена? Дети? Прекрасно. Я вчера вечером с ними разговаривал, они в Бейруте». «Не мешало бы тебе съездить домой», — посоветовал принц. «Я все еще надеюсь на наследника, которого ты мне обещал, и желательно пораньше. Я ведь не молодею с годами». «Храни вас Аллах, вы будете жить вечно. В раю, надеюсь», — Байдер услышал тихий смех, — «но не на земле». Байдер задумчиво положил трубку. Не в привычках принца пустая болтовня. Знает ли он о том, что Мэриам после рождения последней дочери не сможет иметь детей? Вряд ли. Если бы слышал, не заговорил бы о наследнике. Настоял бы на том, чтобы Байдер развелся и женился второй раз. По мусульманским законам неспособность к деторождению — достаточная причина для развода. Но Байдер отвергал эту мысль. И не потому, что любил Мэриам. Между ними никогда не было истинного чувства, и чем дольше они жили вместе, тем больше отдалялись друг от друга. Она была чересчур провинциальна, а Америка и Европа ей не по вкусу. По-настоящему она могла быть счастлива только в своей среде, где все ясно и понятно. «Вот в чем дело», — думал Байдер, — «слишком уж она арабская женщина, и перспектива снова жениться на женщине арабского происхождения казалась ему малопривлекательной». «Может быть, принц прав. Он слишком уж американец, а поэтому западных женщин всегда предпочитал восточным. Все в них живительные соки, стиль, взгляды, внешний вид, свобода. Все привлекает, и все это начисто отсутствует в арабках».